Хуже всего пришлось против Зеленого. И дело было не в огромной опустошительной стае, а в задании. Мы выигрывали время для эвакуации города с обреченной планеты. За нашими спинами взлетали корабли с обычными людьми, а нас не хватало для создания непроницаемого барьера. Постоянно случались прорывы, и твари устраивали себе настоящее пиршество в эвакуационных пунктах и прямо на городских улицах, эволюционируя и становясь еще опаснее. И, несмотря на то, что Легион посчитал нашу миссию успешно завершенной, ведь спаслось целых 63% населения, для меня это был провал. Именно тогда я понял, что рапиры и энергомеча совершенно не хватает для миссии высокого уровня, как и купленные оболочки. Мне требовались разные наборы снаряжения, чтобы успешно действовать в разных условиях. Нужно будет заняться покупками в ближайшее время, но сначала закончу с другим не менее важным делом. Легионер Цезарь, поздравляем вас с успешным выполнением миссии «Зачистка номер 918522». Вы сражались 17 часов и получаете 1700 кредитов. Награда за принятие задания — 10 тысяч кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 68 977 кредитов. Благодарим за службу. Стерев сообщение об очередной награде, я открыл глаза в настоящем мире. В последней миссии мы зачищали какую-то подземную базу. Жуки там были слабыми, зато хитрыми. Постоянно прятались в стенах, рыли подземные тоннели и сидели на деревьях. И я не шучу, там имелся настоящий дремучий лес. Очень красивый, всюду яркие цветы и птички пели. Было немного жаль сжигать его дотла, но иначе мы бы проторчали там вечность. Потянувшись, я проверил сильно выросший список контактов. Другие легионеры все еще на миссиях, Свин спит или сидит в стриптиз-баре. Ничего нового. Я уже собирался идти в ванную, как пришло уведомление о входящем звонке. Это был Лекс, хакер-паук, который очень любил изображать из себя циркача. «Твой заказ готов. Сам заберешь или отправить его тебе?» Его голос был бодр и весел. «Предлагаешь прилететь на твою планету?» С трудом сдержал сонный зевок. Мое тело отдохнуло, но мозг пока этого не понял. «Нет, спасибо». «Ну, вдруг у тебя корабль есть?» «Исминитон. У меня очень красивый мир. Одни темные пещеры и грибовидные деревья. И пахнет мухоморами», — мечтательно произнес он. Поежившись от возникшей в мозгу картины, я встал, продолжив говорить на пути к туалету. «Просто материализуй его у меня в номере. Насколько я помню, это входит в стоимость». «Как скажешь. Еще я скину тебе приглашение на свое шоу. Обязательно приходи. Ты точно не видел ничего подобного». Его тон звучал очень многообещающе. Он одновременно сулил мне что-то жуткое, страшное и ужасное. «Не сомневаюсь», — сказал я уже отключившемуся пауку и прикрыл глаза от яркой вспышки. Прямо на мою голову упал черный планшет, сидевшим внутри ИИ. Схватив его и помянув долбанного шутника недобрым словом, я быстро исследовал свою покупку ценой в 600 тысяч кредитов. Устройство почти ничем не отличалось от наших, но на нем не было кнопок, и я вообще не имел понятия, как его включать. Попробовал поводить пальцем по экрану, посмотреть в камеру, постучать и потрясти. Ноль реакции. «Ладно, закончу с утренней рутиной и узнаю у Лекса, как тебя включать». Привычная зарядка и душ не заняли много времени. Выйдя из ванной в мягком халате, я сделал себе кофе и сел на диван, наслаждаясь ощущением свежего тела и свободы от нижнего белья. Включив новости, взял планшет и чуть не вздрогнул от неожиданности. Прямо с экрана на меня уставился гигантский змеиный глаз с вертикальным зрачком.